прощай. И на прощанье я налью тебе чай. И назад по телефону закажу тебя в том. И провожу тебя на дверь, и подам тебе пальто, и поцелую невзначай, и прошепчу: прощай, детка, прощай. О, ты так очаровательна, и не скучно ни чуть. Но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуть, накрась поярче губки, и подведи глаза, надень мой старый макинтош. Возможно, будет гроза. Живи же хорошо, не скучай, ну а пока. Прощай, детки, прощай. И допили все вино, и поняли, что наше время кончилось давно. Но нам уже было так чудесно, нам было хорошо. Кто знает, может быть, нам захочется еще. Так вот мой номер телефона, звони, не забывай, ну а пока. Прощай, детка, прощай. Я спел тебе все песни, которые я знал. И вот пою последнюю про то, что кончен бал. Про то, что одному быть плохо, что лучше быть вдвоем, но я разбит, я так слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробую угадай. О, ты права, что ты сказала мне. Прощай, детка, прощай. Спасибо. Очень жаль, что нам нужно торопиться. Да, такой вот совершенно у нас не... Незапланированный сегодня еще вечерний рацион нам предстоит.